Может, чтобы зафиксировать выражение своего лица? Запомнить и делать его таким и в других случаях, когда говоришь глупости. Многим удается, поэтому часто кажется, что вокруг гораздо больше мудрых людей, чем на самом деле. Но в зеркале Мьянти увидел измененное лицо и тут же вернул собственное. Удивленному Вику объяснил: «Я Мьянти, председатель от партии синих, то есть ПТКХВ, то есть партии тех, кто хочет вернуться. Слышал об этом?» «Да». «Я знаю, ты попал сюда с желанием найти выход. Ведь так?» «Да. Довольно редкий случай. Мало кто оказывается здесь, заранее решив, что будет искать способ отсюда выбраться, потому что никто ведь не знает, куда именно попадет. Я просто думал над этой проблемой», — сказал Ник. «Значит, ты будешь всегда хотеть найти выход?» «Легче всего это сделать, став правителем Бермудии, королем». «У вас есть король?» «Конечно». «Вы хотите сказать, что когда-нибудь у меня появится шанс им стать?» «Не когда-нибудь. Скоро. На днях. А как это?» «Теперешний король подает в отставку. Он узнал о прибытии двух мальчиков с выдающимися способностями и порекомендовал выдвинуть вас кандидатами. Тебя и твоего брата». Вик хмыкнул и спросил: «А разве это можно? Я еще не совсем взрослый. У нас это не играет роли». «И по Конституции разрешается?» — спросил политически грамотный Вик. — «Запросто. Она вся-то и состоит из двух пунктов». Мьянти достал из бардачка папку в малиновом переплете и протянул ее Вику. Тот раскрыл и увидел, что в папке ничего нет, только обложка, и на изнанке ее, с одной стороны, написано: первое — все свободны, а с другой — второе — каждый может быть избран куда угодно. — «Как видишь, — сказал Мьянти, — каждый. Без указания пола, возраста, национальности, цвета кожи и тому подобного». «И что я буду делать, если меня выберут королем?» «Возглавлять государство». «Слишком ответственно». «Мне нравится твоя скромность. Не беспокойся. На первых порах тебе помогут». «Я помогу, если хочешь». «Нет, извините». Мьянти не ожидал такого ответа. Он даже сбавил скорость. «Как это нет? Почему нет?» «Потому что я же понимаю, что меня всерьез никто воспринимать не будет. Вы, наверное, хотите, чтобы я был король так себе? Для отвода глаз?» «Ты ошибаешься», — горячо заверил Мьянти. «Ты будешь издавать указы, принимать постановления...» «Извините», — перебил Вик. «Какие указы? Какие постановления? Кто их будет исполнять, если тут все перемешано и никто никого не слушается? Анархия полная». «Ты умнее, чем я думал», — оценил Мьянти. «Но никто не может быть умнее Бермудии. Ты попал в нее с желанием найти выход. Должность короля облегчит тебе поиски. В твоих ли силах пойти против этого желания?» «Нет», — сознался Вик. «Далее. Если ты победишь, в чем я не сомневаюсь, ты станешь главным, первым и фактически единственным. А твоего брата как бы не будет. Он как бы исчезнет. И это тоже было твоим желанием?» «Нет», — сказал Вик. «Я просто подумал по-дурацки. И даже не подумал. Неважно. Подумал, представил, по-дурацки, не по-дурацки. Бермудии все равно. Откуда вы вообще про это знаете? Вы как-то подслушали?» Мьянти уклонился от ответа. «Председатель обязан быть в курсе всего. Как видишь, я не настаиваю. Я объясняю ситуацию. Два желания — найти выход и избавиться от брата. Я так не думал». «Ну, не избавиться. Сделать его временно отсутствующим», — смягчил Мьянти. «Суть не в формулировке. На самом деле ты уже хочешь стать королем, но стесняешься своего желания, да?» И тут произошло странное. Машина и дорога исчезли. Вик увидел себя под мрачным небом, по которому неслись серые тучи среди голого поля. Перед ним стоял Мьянти в черном плаще, в рогатой каске. Изо рта у него вылезли два клыка, глаза стали красными, а за его спиной выстроилось огромное войско, вооруженное копьями, мечами, арбалетами, автоматами, пулеметами. И это войско тысячеголосым хором крикнуло: «Соглашайся под страхом смерти!» И тут же пропало. Вик оказался опять в машине. С Мьянти исчезла каска. Глаза стали нормальными. Только клыки некоторое время еще торчали, пока Мьянти не заправил их пальцами обратно в рот. «Что это было?» — спросил Вик. «Очень просто», — объяснил Мьянти. Когда мы принимаем предложение, которое нам не нравится, то часто представляем, что сделали это чуть ли не под страхом смерти. Вот ты и представил.